Задание 24. Скажите, куда вы ездили весной? Весной мы ездили на экскурсию в Петербург. На машине или на поезде? На поезде. Люшо, когда ты видела бабушку и дедушку? Недавно. Зимой я ездила в деревню на каникулы. Они были очень рады.